В начале 20-х, 1975 год. Воспоминания Микояна вызвали большой интерес. Их перевели и издали во многих странах. Но издавать, да и писать эти мемуары становилось все труднее. Как свидетельствует сын Анастаса Ивановича, Серго Микоян, уже вторая книга, названная в начале 20-х, подверглась суровому редактированию и даже не авторским дополнениям, сделанным по требованию отнюдь не всегда последовательных рецензентов. Если речь, например, шла о том, что особенно запомнилось автору на 10-м и 12-м съездах партии, рецензентам отмечалось, что работа съезда этим не ограничивалась и нужны дополнения. Вместе с тем автору бросали упрек, что он должен писать не историю партии, а личные воспоминания. Зато когда рецензент переходил именно к воспоминаниям личного характера, то обвинял автора в субъективных оценках или даже нескромности. Оценки дискуссий отдельных лиц предлагалось переписать и дополнить в духе тогдашних изданий истории КПСС. Микоян возмущался, спорил, однако желание видеть свои воспоминания опубликованными при жизни, а ему уже было почти 75 лет, заставляло уступать. Ему вписывали целые пассажи, например, против Бухарина, вычеркивая многое, что автору было дорого. Сегодня мы можем по-разному относиться к этому, даже упрекнуть его в подобной уступчивости, однако следует учитывать, что он не видел просвета в застойной атмосфере тех лет, а собственных лет ему оставалось все меньше и меньше. Эту вторую книгу все же выпустили в 1975 году без фотографий и малым тиражом. Было известно, что Микоян написал и даже подготовил к изданию еще одну книгу «Годы, события, встречи». В тематическом плане издательства политической литературы она была объявлена на 1978 год. Как правило, я делал предварительные заказы на интересующие меня книги этого издательства. Но книгу Микояна я не получил. Не появилась она и в библиотеках. Сегодня его сын внес на этот счет ясность. С третьей книгой дело обстояло еще хуже. Ко времени работы над ней Анастас Иванович Микоян уже не избирался членом ЦК КПСС, в котором состоял с 1922 года, не выдвигался в депутаты Верховного Совета СССР. Правда, иногда ему делались предложения развить в какой-нибудь статье или речи тему «От Ильича до Ильича», и тогда, мол, все будет хорошо. Но он категорически отвергал такого рода предложения. Третью книгу еще более жестко рецензировали и, соответственно, требованиям редактировали. Все это продолжалось долго, мучительно долго для автора, которому уже минуло 80 лет. А через два месяца после его смерти, в декабре 1978 года, меня вызвали в издательство и вернули последний вариант рукописи, сообщив, что книга исключена из плана. По свидетельству Серго Микояна, литературное наследие его отца еще достаточно велико. Ожидают издания книга очерков о Великой Отечественной войне и книга очерков о различных зарубежных миссиях автора. Некоторые из этих очерков уже опубликованы в «Огоньке» и в журнале «Вопросы истории». Но Микоян воздержался написать что-либо о временах и деяниях Сталина или Хрущева и их окружении. По этим книгам мы можем судить о его исключительной памяти. Микоян рассказывает читателям о мелких разногласиях в Нижегородском губкоме партии в 1921-22 годах, но он ничего не говорит о деятельности Политбюро конца 20-х годов, а тем более о событиях 30-х годов. Осторожность оставалась характерной чертой Микояна до самых последних дней его жизни. Какую бы историю мы имели, если бы Анастас Микоян дал нам свои истинные воспоминания, восклицал американский советолог и историк Улам в своей книге о Сталине. Размышляя об искусстве политического продвижения, писал далее Улам,